Глава 19. Ворота открылись. Но где же римские корабли, битком набитые гладиаторами? «В чем дело?» – взвизгнул Рыбьенок. «Где гладиаторы?» Икинг напряженно вглядывался во тьму туннеля. Там ничего не было видно. Только выкатились четыре длинные темные волны, на первый взгляд не более грозные, чем полуденная рябь. Волны лениво влились на арену и медленно, неторопливо покатились вокруг экспресса в Волгаллу. «Странно», — подумал Икинг, пристально вглядываясь в темные гребни. И тут над водой мелькнуло что-то узкое и острое. «Черный плавник». Зазубренный, словно нож для хлеба. «Акула-гады!» – завопил Рыбьенок. «Так я и знал! Так я и думал! Я чувствовал, что мы рано или поздно столкнемся с этими чудищами!» «Видите ли, мы не смогли найти для вас подходящих гладиаторов!» С безопасной недосягаемости своего балкона проорал Элвин. «В этих краях, Икинг, ты прославился как дрессировщик драконов. Посмотрим же, как ты управишься с этими красавчиками!» «Это тоже входит в твой план?» — с надеждой спросила Камикадзе. «Не совсем», — признался Икинг. «Я ожидал гладиаторов. В конце концов, это ведь гладиаторский бой». «Ты сумеешь их приручить?» — поинтересовалась Камикадзе. «За 60-то секунд», — вздохнул Икинг. «Вряд ли. Кроме того, акула-гады не поддаются дрессировке. Серьезный вопрос. У кого-нибудь из нас есть порезы?» «У тебя», — сказал Рыбьенок. «Помнишь, ты упал на лестнице?» «Классно», — Икинг с тоской оглядел кровоточащую ссадину на лодыжке. «Нам сегодня решительно везет. Остается только одно. Не поддавайтесь панике, я сейчас позову». «Зигзагерастик!» Нет ответа. Темные волны превратились в четыре акулогадовых плавника. Они кружили все ближе и ближе, брали лодку в кольца. «Зигзагерастик!» В один голос завопили юные викинги. В воздухе мелькнули красно-черные крылышки, и откуда ни возьмись, на голову Камикадзе приземлился крохотный микродракончик. «Звали?» – спросил Зигзагерастик. «Что-то ты не торопишься», – упрекнул его Икинг. «Как идет наш план?» «План ужасно рискованный», – пожаловался Зигзагерастик. «Но пока что план идет по плану, если можно так выразиться». «Слушайте все», – скомандовал Икинг. «Запихните меня вон в ту бочку и выбросьте за борт!» «А как же твой план?» – спросил Рыбьенок. «Это и есть мой план!» – ответил Икинг. «Понятно!» – вздохнул Рыбьенок. «Когда ты говорил, что план рискованный, ты явно не кривил душой!» «Но эта бочка не спасет тебя от акулогадов!» – запротестовала Камикадзе. «Хватит спорить! Делайте, что вам говорят!» – заорал Икинг. «Некогда болтать! Эти акулогады вот-вот заползут на борт, а так гоняться они будут за мной и моей порезанной ногой!» Акулогады и впрямь кружили все ближе и ближе. Рыбьенок мог бы, если бы захотел, протянув руку, коснуться черного плавника. Рыбьенок и Камикадзе запихали Икинга в бочку, туда же вместе с ним влетел и Зигзагерастик. Потом юные викинги заколебались. «Ты серьезно хочешь, чтобы мы выбросили тебя за борт?» — уточнил Рыбьенок, в немом ужасе косясь на черные плавники. «Еще как серьезно!» — донесся из бочки приглушенный голос Икинга. «Как улагадом!» — уточнила Камикадзе. «Да пошевеливайтесь же!» — завопил Икинг. Камикадзе и Рыбьенок катили бочку на край борта и под крики изумленной публики столкнули ее в воду. «Браво!» – вскричали зрители. Римляне умели ценить мужество, даже в варварах. «Жалко его», – прошептала Камикадзе. «Он был неплохой парень, ну, для мальчишки, конечно». Бочка весело покачивалась на воде. В тот же миг акулогады оставили лодку в покое и переключились на бочку. С Сначала они неторопливо покружились вокруг нее, словно принюхиваясь. Потом стали двигаться все стремительнее, сужали круги, прицеливались. «Ох, Икинг!» – простонал Беззубик и прикрыл глаза крылышком. «Надеюсь, твой план удастся!» Икинг в бочке тоже на это надеялся. Он сидел по пояс в воде, ничего не видел и не слышал, кроме торопливых ударов собственного сердца. Бочка подпрыгивала на волнах, вздымаемых хвостами акулагадов. Неожиданно вода в бочке завибрировала. «Это акулагады перекликаются!» – догадался Икинг, и его пробила дрожь. Он уже раскаивался, что придумал такой глупый план. Бочка бешено заплясала. Икинг растопырил руки и уперся в стенки, пытаясь сообразить, откуда надвигается угроза. «Это, наверное, акулагад хвостом ударил», — решил он, захлебываясь от страха. Бочка опять завертелась, на этот раз еще сильнее. Икинг внутри кувыркался и перекатывался. Камикадзе и Рыбий Ног в ужасе прижали ладони к губам. Они видели, как акулагады играют с бочкой, словно исполинские кошки с мышкой. Беззубик пикировал на них, стараясь отвлечь, но они не обращали на дракончика ни малейшего внимания. Акулагады хвостами перекидывали бочку друг к другу, но всерьез пока что не нападали. Неожиданно акулагады изменили тактику. Отпрянув, они выстроились в более широкий круг. Бочка перестала вертеться и теперь мирно покачивалась на волнах. Слышался только плеск воды о деревянные стенки. Икинг, кровожадный карасик третий, хорошо знал драконов. Он понимал, что они отступили лишь для того, чтобы нанести решающий удар. Икинг боролся с отчаянным желанием выскочить из бочки и вплавь добраться до экспресса в Волгалу. Он знал, что в этом случае его ждет неминуемая смерть. Но до чего же страшно было сидеть внутри бочки и не видеть, что творится вокруг? До чего же трудно было сохранять спокойствие, когда вокруг мечутся чудовища, проплывают под бочкой всего в метре от него Икинга и в любой момент могут наброситься неведомо с какой стороны. Днище бочки вдавилось под напором чудовищной силы. Доски хрустнули, но выдержали. Прямо перед носом у Икинга хищно блеснули грозные черные зубы. «Зигзагерастик!» – заорал Икинг. «Живей!» Акулагады были уже совсем близко. Они плавали вокруг бочки, едва не наталкиваясь друг на друга. Один из них выплюнул струю огня, яркую, точно подводная торпеда, и бочка вспыхнула. «Вот и все, мой хитроумный друг!» – сказал Элвин, глядя, как вертится на воде горящая бочка, а вокруг нее мечутся четыре грозные тени. «Ох, победитель моря Драконуса Гигантикуса Максимуса и ядовитого зверского удушителя! Интересно, как ты выпутаешься из этой переделки? Ну, теперь-то ты уж точно попался!» Все четыре акулагада дружно выскочили из воды и расправили крылья. Зрелище было впечатляющее. Как известно, глаза этих двуглавых чудовищ расположены на стебельках, совсем как у рыбы молота. Кстати, за эти раздвоенные головы акулагадов прозвали «собачками Тора». Задние ряды зубов могут выдвигаться вперед, хватать добычу и опять втягиваться, подобно языку ящерицы, охотящейся на мух. Глаза на стебельках бешено вращались, могучие хвосты яростно лупили по воде. Акулагады в жестокой ухмылке оскалили первые ряды зубов, а вторые ряды, точно живые, выскочили вперед, кровожадно лязгая. На миг акулагады застыли в смертоносном кольце, растопыренные глаза изогнулись, взяли прицел, потом с громким визгом дружно ринулись на бочку. И тут... Бочка раскололась надвое, и к величайшему изумлению викингов, публики и самих акулагадов из нее выпорхнул Икинг.